Глава 5. 600 миль по девственным лесам. Как иногда бывает полезно сбиться с дороги. Отклонение в сторону на 80 миль приводит экспедицию как раз в то место, куда хочется автору. Приматы забрасывают лагерь камнями. Спор о том, где живут обезьяны. Преимущество полной неискушенности в науке перед шорами, закрывающими глаза ученых. Дуглас откровенно торжествует. Находка Крепса производит сенсацию. Жизнь медленно течет, дорогая Фрэнсис, но как сильна надежда. Аполлинер, как и Верлен, был любимым французским поэтом Дугласа. Вот мы и в Сугарае. Подумать страшно, как далеко мы забрались. Лондон остался по ту сторону света, который мы теперь попираем ногами, так что по отношению к вам я хожу вниз головой. Но прошедшие недели — ничто по сравнению с теми, которые нам еще предстоят, когда мы пустимся сквозь девственный лес к месту раскопок. Шутка ли, 800 миль? 10 месяцев назад наш могучий Крепс проложил дорогу среди тропических лесов, лиан и папоротников. Должно быть, он разрывал их, как носорог. Но от нее уже давно ничего не осталось. Фактически весь этот район еще совершенно не изучен. Это одно из последних белых пятен на карте мира. Мы немедленно отправимся в путь. Весь наш отряд благополучно высадился на берег, ничего не растеряв из многочисленного багажа. Все остальное было приготовлено здесь заранее и ожидало нас. Признаться вам откровенно, я уже успел увлечься. Фрэнсис улыбнулась. Как ей хотелось расцеловать сейчас своего милого мальчика. Она не удержалась и со словами «фу, как глупо» прижала письмо к губам. А в это время милый мальчик сражался в своей палатке с москитами. Хотя сам он задыхался от сильного запаха мелиссы, насекомые, казалось, не обращали на него никакого внимания. Дуглас уже не верил, что когда-нибудь наступит утро. И так повторялось из ночи в ночь, до тех пор, пока экспедиция не достигла, наконец, опушки леса. Они шли уже 76 дней по компасу, а то и просто наугад под непроницаемым шатром зелени, что не позволяло пользоваться астрономическими приборами. И вот когда по расчету Крепса следовало выйти к цепи невысоких лесистых холмов, они вдруг натолкнулись на огромную скалистую стену высотой 120-150 футов. Секстант, который, наконец, удалось применить, впервые за эти дни они снова увидели небо, обнаружил отклонение на восток всего на несколько градусов, но после долгих дней пути это составило уже около сотни миль. Гриму и отцу Диллигену не терпелось обнаружить проход, который вывел бы их в район холмов. У них возникла бурная ссора с Крепсом. Крепс настаивал на том, чтобы экспедиция, раз уж она отклонилась от маршрута, сделала привал около этого любопытного утеса, что позволило бы ему, Крепсу, познакомившись со строением утеса, подтвердить свою теорию о вулканическом происхождении гор. Сибилла не принимала участия в споре, она только улыбалась. Дуглас последовал ее примеру, ибо готов был немедленно согласиться с любым решением. Крепс одержал верх, благодаря своей внушительной наружности и своей настойчивости. Ему дали неделю на поиски. После беглого осмотра он заявил, что впадина, без сомнения, находится в нескольких милях на юго-запад. Отряд снова тронулся в путь. Впадину, или скорее трещину в каменной породе, действительно обнаружили в указанном Крепсом месте. Лагерь расположился у подножья утеса, рядом с источником. И Крепс вместе со своими помощниками, двумя малайцами и шестью папуасами, пробрался в узкое ущелье. На пятый день к вечеру произошло необычайное происшествие. Лагерь забросали камнями. Должно быть, это постарались орангутаны. Из-за темноты их не удалось как следует рассмотреть, и никто не мог понять, откуда они взялись. Лес начинался по меньшей мере в полумиле от лагеря. А, как известно, большие обезьяны не рискуют отдаляться от леса. Дуглас высказал предположение, что они могли спуститься с утесов. Ему снисходительно объяснили, что человекообразные обезьяны живут на деревьях, и предположение его абсурдно. «А разве не абсурдно?» — спросил Дуглас, — что орангутаны вообще напали на лагерь. Как ему было известно, обезьяны избегают человека и никогда не решатся напасть на него первыми. Ему снова объяснили, что бывают исключения из общего правила. Например, если человеку случается убить самку или детеныша, это может очень надолго озлобить обезьян. Кроме того, иногда обезьяны, например, павианы, нападают на одиноких путников и забрасывают их камнями. Но через два дня наступила очередь Дугласа торжествовать. Крепс вернулся из своей экспедиции. Он был в восторге. Захлебываясь, он рассказывал о резко перемещенных пластах туфа и леса миоцена, плиоцена и плейстоцена. Все слушали его, будто речь шла о китайском или цейлонском чае. Только бедный Дуглас не понимал ни слова. Из всего этого нагромождения терминов он уловил только то, что Крепс, между прочим, обнаружил что-то вроде цирка, где грунт был выслан плитками лавы, словно пол в ванной комнате. И уж, конечно, он услышал, как Крепс добавил: «Там кишат обезьяны». У Дугласа не хватило деликатности сдержать свои чувства, и он с торжествующей улыбкой взглянул на ученых. Отец Диллиген и старый Грим приняли обиженный вид, явно говоривший, что журналист ведет себя не по-джентльменски. Но Сибилла реагировала самым удивительным образом. Она обняла Дугласа и расцеловала его в обе щеки. «Устами младенцев глаголит истина», — сказала она. «Как часто ученым мешают шоры!» Грим и отец Диллиген высказали мысль, что, может быть, в какой-нибудь малозаметной впадине растут низкорослые деревья, вроде знаменитых бутылочных. Но Крепс только покачал головой. «Деревьев там не больше, чем на тыльной стороне моей руки», — сказал он. «Это пещерные обезьяны. Они живут в расщелинах скал». Тут Диллиген, явно стремясь перевести разговор на другую тему, спросил, когда же они отправятся в путь. «Не так скоро», — ответил Крепс, пряча невинную улыбку в свои тюленьи усы. «Как? Что такое? Еще что?» — закричал Грим. И лицо его из красного сделалось кирпичным. «О», — продолжал Крепс, — «я готов ехать хоть сейчас. То, что я хотел посмотреть, я уже посмотрел. Но я сомневаюсь, что вы со святым отцом захотели бы покинуть эти места». Он с наслаждением опустился в походное кресло, ножки которого подозрительно заскрипели под тяжестью огромного тела. С шаловливым видом он покачивал своей гигантской ножищей и внимательно разглядывал старого Кутберта из-под очков в железной оправе. Это была великолепная немая сцена, как сказали бы кинооператоры. «Да вы что-то откопали!» — нетерпеливо воскликнула Сибилла. Крепс улыбнулся и наклонил голову. «Не томите же нас!» — вскричала она. «Что это такое?» «Теменная кость», — спокойно ответил Крепс. Он сделал знак своему помощнику, малайцу, и тот сейчас же скрылся в палатке геолога. «Где вы ее нашли?» — не унималась Сибилла. «В пластах плейстоцена. Если я не ошибаюсь, это кость... Похоже на человеческую даже больше, чем кость синантропа. Переведите, объясните мне», — наклонившись к Сибилле, в полголоса взмолился Дуглас. «Сейчас», — ответила она почти сухо. «Почему вы так решили?» — обратилась она снова к Крепсу. «Взгляните сами на эту теменную кость. Вернее, на то, что от нее осталось», — сказал Крепс. Малаец подошел, неся в руках коробочку. Крепс бережно открыл ее. Коробка была наполнена мельчайшим песком, его, должно быть, просели через частое сито. Своими толстыми пальцами Крепс с неожиданной ловкостью, почти с нежностью, расчистил песок и вынул оттуда белый, продолговатый и округлый предмет, который положил на протянутую ладонь Сибиллы. Грим и отец Диллиген молча приблизились. Оба они побледнели, насколько были на это способны. Другими словами, просто стали не такими красными. Они смотрели через плечо Сибиллы. То, что произошло потом, не поддается никакому описанию.